Пойти она никуда не пошла. Успокоили, дали воды, высморкали и не пустили. Но возненавидела меня с тех пор люто. После того, как у меня не стало экскурсовода, я тихо сидел наверху и инвентаризировал. Но скоро и этому должен был прийти конец. Кончались инвентарные карточки. И сейчас, сидя против директора и глядя, как он быстро пишет что-то, видимо, очень решительное, я сказал, работать мне уже не над чем. Он поднял голову и недоверчиво взглянул на меня. Да ну, неужели правда все кончил? Вот молодец. А то, говорят, забрался наш хранитель на хоры, и что там делает? Никто не знает. Наверное, водку со столяром хлещет. Водку со столяром мы верно хлестали, но только не в музее, а по холодку, в парке, на травке под сиренями. Что ж, ответил я, не будет карточек, верно придется водку хлестать, только вот не по сезону она. Директор задумчиво поглядел в окно. Да, жарище, черт ее, в тени 40, и как ее дед лопает, не понимаю. Я вот ее сейчас в рот взять не могу, а он выльет пол-литра в кружку от бачка, крутанет и все одним духом до дна. И не закусывает собак, понюхает корочку и все. А еще на задышку жалуется. Какая там у него задышка? Его еще лет на 100 хватит. Это, брат, не мы с тобой. Мы оба немного посмеялись. Что ж, старых вернинских кровей, мужичок, сказал я. Он ее в этом соборе еще лет 30 тому назад с попами хлестал. Бегал, рассказывает, на Пугасов мост за Смирновской очищенной. Как ты сказал? Смирновской? Переспросил директор и остановился, прислушался. Да-да, Смирновская, Смирновская. Верно-верно, была такая водка, помню. Шустовский коньяк, Смирновская водка, папиросы, зефир. Он посидел, подумал, поулыбался чему-то своему и вдруг сказал, ну, с этим дедом ладно, пусть, а вот другой дед на тебя в обиде. Он кивнул головой на тетрадку и лодку не взял, и не с полным вниманием отнесся к его плану. Что ты ему насчет древнего горшка сказал? Сказал, что не надо, не поедем за ним. Я пожал плечами, наоборот, сказал, что надо и обязательно поедем. «Да?» — переспросил он. «Ну и правильно, поезжай. Бери горшок и привози их себе. И не тяни ты, Христа ради, с этим. Не тяни. Что тут тянуть? Раз вещь древняя, то рассуждать нечего. Мы ж музей?» «Это конечно. Ну, раз конечно, то и делай как надо. А то вон твоя благожелательница уж ходит с раздутым горлом. Ничем себя наш ученый утруждать не желает. Даже поехать взять музейную ценность, и то ему лень. Чувствуешь змею? А язычок ты ей не привяжешь. Нет, ты поезжай, поезжай, возьми этот горшок. Он говорил и как бы извинялся передо мной. Я отлично понимал его. Никакого смысла в этих горшках он тоже не видел. Но раз мы музей, а горшок древний, то давай его сюда. Таков приказ, не подлежащий обсуждению. А директор полжизни провел в армии. В музей попал по какому-то непостижимому стечению обстоятельств. Таких непостижимостей много появилось в эти годы. И поэтому научную дисциплину он тоже понимал по-военному. Раз положено, так о чем тут говорить? Музей? И все-таки в моем отделе он чувствовал себя всегда несколько неловко. Совсем не так, как, например, в отделе хлопководства. Там все яснее ясного. Вот экспонат. Вот диаграмма, вот схема производственного процесса, вот портрет вождя, и над ним крупно жить стало лучше, товарищи, жить стало веселей. Все понятно и ясно. У меня же ни черта не поймешь. Каждая вещь имеет не свою обычную ценность, а какую-то особую, так называемую научную, и законы ее никак не уловить. Вот, например, ящики на чердаке. В них черепки. Одни черепки обливные, то есть чудесные, блестящие, разноцветные, все в каких-то павлиньих и змеиных переливах, другие просто-напросто осколки горшка, а ценность у тех и других одинакова. На каждом свой шифр, например, ТР-35БР-3С4Б. А означает это Тарас, раскопки 35-го года, баня, раскоп 3-й, слой 4-й. Раскопку вел Бернштам. Когда я объяснял это директору, он даже руки потер от удовольствия. Так ему понравилось то, что у каждого черепка есть своя формула. И потом ко всему, что я ему показал, директор относился покорно и уважительно, но с каким-то веселым недоумением. Повторяю же, он был военным человеком. Дел у директора была масса и без меня. Все в музее осыпалось, рушилось, протекало, валялось без призора. Никто не знал, что у нас есть, чего нет и что нам надо еще. Целый день директор мотался по комиссиям, подкомиссиям, наркоматам, главкам и в кабинет возвращался только под вечер, когда спина на гимнастерке делалась у него черной. Человек он был энергичный, хваткий, даже горластый. Умел выжимать и уговаривать, но все это относилось к армейским делам. В музее же у него постоянно что-то не ладилось. То и дело он попадал впросак, писал не то, что нужно, а на самые простые вопросы ответить не мог. Просил денег на то, на что не следовало просить. Ссылался на то, на что ссылаться не полагается. Дело осложнило еще и то, что в свое время он кое-кого прижал, и те поэтому пакостили ему с истинным удовольствием. Однажды, зайдя к нему в кабинет, я застал его на диване с мокрым полотенцем на лице. Именно на лице, а не на голове. Из-под мокрого комка высовывался один выбритый до синевы подбородок. Полотенце было тяжелое и невыжатое. Вода текла ему прямо на распахнутую грудь, на ломающийся от свежести и белизны воротничок. Я притворил дверь и окликнул его. Он не пошевельнулся. Я поднял его руку. Рука была тяжелая, горячая, но совершенно мертвая. Я положил ему ее на грудь. Подошел к телефону и снял трубку, но номер назвать не успел. Он вдруг сбросил полотенце. Оно сочно шмякнулось о пол. И сказал: «Не надо, это голова болит». И сказал о голове так, как говорят: «Не надо, это рак». Больно директору налетало внезапно. Он сидел за столом и писал или разговаривал с кем-то, и вдруг вздрагивал, бледнел. У него отвисала челюсть, он с усилием глотал что-то, зеленел все больше и больше, и вдруг очень ровно, опираясь руками о стол, поднимался с места и плавно выходил из кабинета, а потом лежал на диване, плотно закрыв глаза, и его тошнило. И все-таки при всем том он не забывал меня. Раз в неделю, какие бы дела у него ни были, он вдруг вспоминал о том, что наверху, где-то чуть ли не на колокольне, сидит человек, который не то водку там пьет, не то карточки пишет. И смешливо качая головой и подсмеиваясь, поднимался ко мне. «Ну, как живем, что нового, хранитель?» — спрашивал он. Новыми были кости, черепки и бронза, которые я то стаскивал к себе из чердака, то опять, занеся в карточки, уносил на чердак и в подвалы. Директор ходил среди моих камней и каменных баб, кряжистый, плотный камбрик в отставке, скажем, прямо в какой-то очень странной отставке. В белой летней гимнастерке, с армейским ремнем, пряжкой, звездой, в брюках-галифе и таких надраенных сапогах, что с них все время спархивали солнечные зайчики, только армейцы так умеют чистить сапоги, и улыбался всему, что видел. Вопросов он сначала не задавал совсем, а потом понемногу стал задавать их все больше и больше, и, наконец, столько, что мне уж было нечего отвечать. Он много читал, и память у него была отличная, военная. Он ничего ни с чем не смешивал и ничего не путал. И поэтому, когда он брал в руки гладко отшлифованный серый или черно-синий кусок кремня и коротко говорил «неолит», спорить не приходилось, это был неолит. Точно так же, когда я ему однажды показал разукрашенный сосуд, где все гребни, круги, пучки тончайших пунктирных излучений чередовались в какой-то дикой гармонии взлеты и падения, в круговом вихре уравновешенных, в то же время взорванных и взметенных линий, он сказал: «Вот только-то сегодня обнаружил в отделе хранения, смотрите, какой чудный андроновский сосуд». Он обрадованно воскликнул: «А-а-а, из Зачинска!» и прошел мимо. Его уже все труднее и труднее было удивить чем-нибудь. И все-таки один раз я его не только удивил, но даже, пожалуй, потряс. Я показал ему цветы. В маленькой фанерной коробочке со стеклянной крышкой в таких продавали чернослив. На вате, уже совсем серой, лежали желтые, белые, кремовые, почти черные свернувшиеся лепестки, каждый с ноготь. Были они сморщенные, ветхие, легчайшие и какие-то очень, очень древние. И чувствовалась в них еще великая боль увядания. Это была насильственная, грубая смерть цветка. Коробка была наглухо запечатана и лежала в дубовом ящике. Я нашел этот ящик на чердаке среди волчьих и медвежьих черепов. «Что же это такое?» — спросил директор в растерянности. Я не ответил и сунул коробочку ему в руки. Он бережно, почти робко взял этот крошечный стеклянный гробик с привешенными к нему огромными черными, как пломба, печатями, положил на ладони и стал рассматривать. «Сколько лет всему этому?» — спросил он тихо. Я ответил, что не меньше 3000. «Что? 3?» — воскликнул он в ужасе. «Что же это такое?» Я ответил, что это белая акация. Когда-то целую ветвь ее сорвали с дерева и возложили на грудь умершего фараона Аменхотепа II. На лбу его, уже пустом, как горшок, лежал венок из лотосов, голубых и белых, а на груди вот это, акации. Тело этого фараона, сухое, желтое и звонкое, как чурка, отыскал в 1899 году французский археолог Поре в так называемой долине царей, что около Фив, и снял с груди фараона цветы и еще какой-то амулет. Все это он поднес мадемуазель Ольге Козловой в день ее ангела 5 декабря. Обо всем этом было написано тушью по-французски на обороте ящика. «А амулет где?» — спросил директор. «А амулета не было, были только эти цветы. 3000 лет тому назад их кто-то положил на грудь покойника, буйного, сильного человека, искусного воина, лук которого никто не мог натянуть, кроме него самого. Так хвастался он даже в своей надгробной надписи. 3000 лет они пролежали у него на груди. «Отдай, отдай в отдел хранения», — сказал директор. «Пусть запрут в шкаф вместе с фарфором, ведь 3000 лет этой белой акации». Белые акации цвели в ту пору во всем городе. Это были высокие, гибко изогнутые деревья. От них исходил сладкий, пряный запах, и было под ними всегда темновато. Над ними, там, где уже не было ветвей, сияло только солнце, да небо кружили золотые бронзовки. Верно, все так же было и в Египте, в тот день, когда кто-то сорвал с дерева эту ветку и возложил на грудь фараона. А кем он был, этот человек? Жрецом, женой, любимым рабом, рабыней? Кто ж это знает? Никто ничего не может знать про эту смешную малость, про засохшие цветы, найденные в старинной книге или на груди покойника. «Так ты съезди, возьми горшок», — повторил директор и встал из-за стола. «Возьми, возьми себе шубу, да не было б шуму, как говорит Александр Сергеевич, а то видишь, что он пишет». Он достал из папки 2 тетрадные страницы и подал мне. «Вот тут, где отчеркнуто, читай». «Хранитель этого отдела», — прочел я, — «человек еще молодой, но гонор у него непомерный. Все-то он знает лучше всех. А как проговоришь с ним 10 минут, видишь, что он полный профан и невежда». Оба слова с большой буквы. «И вот думаешь, да как же можно поручить изучение родного нашего края, все с большой буквы, человеку, у которого нет к нему интереса? Я очень прошу вас, уважаемый товарищ нарком, посмотреть на эти дела с серьезной точки зрения. Кроме того...» Я бросил письмо на стол. «Ты на почерк-то обратил внимание?» — сказал директор. «Почерк потрясающий», — ответил я. «Прямо высший класс. И в остальном он тоже во всем прав. Никакого интереса я к нему не имею и говорить с ним тоже не буду. Ночи и дня не хватит. А он, видать, жук. Вот монету античную откопал где-то в огороде. да принес в институт. Так ведь какой шум там затеяли. Римский легион в Алмате. Дворец проконсула Санабара на месте колхоза «Горный гигант». Золотые орлы, императорские могилы. Ведь все это с большого похмелья, и то не выдумаешь. И ничего, сошло. Здесь напечатали, в Москве промолчали. Кому охота связываться с психами? Так вот он теперь к нам пришел. Экспедицию просит туда послать. Гоните вы его в шею. Да, просит, просит. Задумчиво согласился директор. Даже докладную подал. Ну, экспедицию, не экспедицию, конечно, а эти... Как они у вас там называются? Разведочные раскопки, что ли? Ну, разведочные раскопки сделать можно бы было. Я хотел огрызнуться, но сдержался и только спросил, какой же смысл он находит в этих разведочных раскопках. Поехать-то, конечно, можно. Лето, погода отличная, яблоки поспели. Карточки у меня все равно кончились, так почему же не поехать? Но смысл-то какой во всем этом? Ну, привезем еще десяток корчак да черепков, а делать что с ними будем? Их у нас и так с десяток ящиков на чердаке, и все они из одного и того же места. Так и простоят, пока кто-нибудь не догадается снести их в мусорную яму. Дело не в черепках, сказал директор. Да ты что, с ним вовсе не разговаривал? На этом месте под землей находится древнейший город Алма-Ата. Вот что он говорит. Есть, есть тут город, это я слышал. Так вот он и толкует, что нашел его. Сколько, мол, не искали, никто найти не мог, а он нашел. Видишь, как он это повернул? Я усмехнулся. Как все-таки легко завести директора, когда начнешь говорить ему о непонятных вещах. Но я ничего не сказал ему. Я только спросил, кого же он думает послать на эти разведочные раскопки? Я бросить отдел не могу. У меня на носу юбилейная выставка Хлудова. Целый месяц придется копаться в запасниках музея, отыскивать его картины и рисунки и составлять каталог. Или он думает, что выставку можно отложить? Если отложить, то тогда другое дело. Я поеду, поживу с недельку-другую на чистом воздухе. Нет, нет, нет, ни в коем случае, встревожился директор. Занимайся, занимайся, пожалуйста, Хлудовым. Это наше первоочередное дело. Мы помолчали. Вот если б еще хоть был один работник, сказал я вскользь. Да ведь вы все только обещаете. И до вас у меня такой же был разговор со старым директором, и она мне тоже обещала. И она тоже обещала, горько усмехнулся директор и покачал головой. Она обещала, и я обещаю, а толку все нет. Да, голубчик, да откуда же я тебе его возьму, работника-то? Наркомпрос никого не дает, а так с улицы взять тоже боязно. Вот у нас сколько всякого добра, и ничего не учтено и не записано. Все так и валяется навалом. Я третью докладную пишу, требую категорически. И что же? Он пожал плечами. Ну вот, когда дадут, тогда и поедем в горы, сказал я. Он вздохнул. Да, видно, что уж так. Он встал, прошелся по комнате. Видно, так и придется. Он покачал головой и засмеялся. «Бедовый тебе попался, старикашка. Прям-таки фырчит от злости. Говорит, а внутри его что-то рычит. А ты занимайся Хлудовым, занимайся. Это сейчас наше первоочередное дело. Уже в газетах о выставке объявлено. Беда только, что старик кляузный сейчас же жаловаться побежит. Ну да уж ладно, пусть бежит. Хлудов для нас сейчас — это самое главное». На другой день утром я застал в своем кабинете деда-столяра. Дед сидел за пивным столиком и, далеко отставив локоть, что-то старательно выписывал химическим карандашом. Увидев меня, он быстро спрятал лист в карман. «А я думал, что ты опять не придешь», — сказал он равнодушно. «Это почему же я не приду?» — спросил я, проходя и открывая окно. «Накурил ты здесь». «Нет, я сейчас много курить не могу», — ответил дед печально. «Сейчас у меня задышка и грудь ломит. Скажи, что это вот тут под лопатками колет? Вот тут, тут, смотри». Дед опять похозяйничал. Привел монтера Петьку, и они дулись в козла. Деревянный ящичек с костями торчал из лошадиного черепа, усуньское погребение, и я сразу его заметил, как только вошел. И пили они тут, конечно. Вчера Клара в попыхах не заперла шкаф с запасными спиртовыми препаратами. А когда спохватилась-то, не досчитала тигрового ужа. «Уж не дед ли выпил?» — сказала она мне. «Ну, вы скажете», — ответил я и отошел поскорее от греха подальше. «Смотри, дед», — сказал я, — «ты такое хлебнешь, что ослепнешь. У Клары гремучая змея пропала, знаешь ты про это?» «Гремучая!» Дед взглянул на меня с неизмеримым превосходством. «Какой же дурак гремучую тащит! Ну, взял бы там лягушку или ужа, а то выдумал, что украсть гремучую. Нет, ты вот скажи, отчего у меня задышка? Иногда будто ничего, иногда так подопрет, вот тут!» Он ткнул себя пальцем под лопатку. «Ой-ой-ой! Ты у директора спроси», — посоветовал я. «Он очень твоей задышкой интересуется. Вчера про нее только и разговор был». Я прошел к шкафу, отпер его, вынул ящик с карточками, поставил его на стол, придвинул чернила и приготовился работать. Дед сидел, смотрел на меня. «Ну-ну», — сказал он через минуту. «Что ж ты замолчал? Рассказывай дальше. Разговор был, ну». «Что ж дальше?» — спросил я. «Лопнет, — говорит дед, — от водки, в самую жару ее дует. Вот и весь разговор». Лицо у деда стало нехорошее, усиленно спокойное. «Да нет, не весь», — сказал он скрипучим голосом, — «ты скрываешь». Я положил ручку и посмотрел на него внимательно. «Да говори, говори», — крикнул дед, — «что ты жмешься, как... кого вы там наняли?» Я бросил ручку. «Ну, совсем от водки помешался», — сказал я. «Откуда что берет, черт его знает». «А почему мне директор приказал освободить один верстак в столярке? Мол, другой сюда придет по выходным работать. Что ж ты скрываешь-то? Ты все говори!» «Ну и какая тебе беда? Пусть работает, выпиливает». Я снова взял ручку. Дед недоверчиво покосился на меня, но я сделал вид, что не замечаю, и продолжал писать. Писал и чувствовал, что огромная льдина свалилась с сердца деда, и он сразу просветлел и обмяк. «Глупый ты, дед», — подумал я, — «ах, какой же ты дурак! Да разве мы когда-нибудь с тобой расстанемся, старый ты пьяница? Как же этот собор-то будет жить без тебя? А директор Жук тоже хорош, дразнит старика. Да разве два медведя в одной берлоге уживутся?» «Ничего, дед, держись, три крепче к носу, мы тебя в обиду не дадим», — крикнул я бодро. Старик посмотрел на меня и быстро заворчал. «Вы уж не отдадите, вы не отдадите. На вас только понадейся. Знаешь, как я на вас надеюсь? Вот как!» А сам улыбался и улыбался. А потом что-то вспомнил и крикнул. «Да ведь к тебе красавица приходила». «Какая еще красавица?» — огрызнулся я. «А Бог тебя знает какая. К тебе, а не ко мне приходила. Если ко мне красавица приходит, я знаю, какая она. Старое поколение, знаешь, оно какое было». И он рассказал, какое было старое поколение. Ожил дед, подумал я, и сказал. «Ладно, дед, иди, а то проскочит сейчас Клара насчет этого ужа». «Да она с Кларой и говорила», — сказал дед счастливо. «Ей-богу, ей-богу, ничего ей не открыла, ничего». «Та и так, и сяк, и передать, может быть, что-нибудь, и дайте телефон, он позвонит, та ничего». Вся покраснела, пошла и говорит, «Звонят тут ему всякие». И дед хмыкнул. Он был заводил и озорник, этот 70-летний пьяница с толстым сизым носом. Пил он, как дьявол. Столярное дело знал ангельски, любил позорничать, посмеяться, посплетничать. А может, кто ж его знает, еще и вправду погуливал. «Так значит, не приходила, а звонила», — сказал я. «Так почему ж ты знаешь, что она красавица?» «Знаю», — хмыкнул дед. «Я раз сам к телефону подходила. Знаешь, какой голосочек? Не забудочка?» Вот у барышни Фольбаум был такой голосок. «Скажите, когда я могу увидеть и тебя по всему артикулу? Можете, говорю, увидеть сегодня, его совнарком вызвал, сейчас ожидаем обратно. Ах, большое-большое вам мерси, Пожалуйста, мы всегда хорошим барышням служить рады. Так что ты в трусах сегодня не сиди. А то она придет, а ты как Ванька малый, без брюк, довольно стыдно будет. Был у него такой какой-то Ванька малый, предел человеческого падения, серости и дурости. Меня он с ним сравнивал еще редко, и то больше за глаза. Зато по отношению к остальным этот несчастный Ванька так и не слезал у него с языка. Ну, ладно, дед, сказал я, иди, иди, а то, верно, она придет, а мы с тобой тут. Пришла она только на следующий день. Я сидел и писал карточки, и вдруг поднял голову и увидел привидение. Да-да, это первое, что пришло мне в голову, привидение. Так она была страшна и так бесшумно появилась на пороге. «В чем дело?» — закричал я, вскакивая. Я был все-таки в одних трусиках, иначе здесь было невозможно работать. «Музей закрыт!» Она чуть улыбнулась и сказала, «Мне нужны вы. Я похожу по музею, одевайтесь». Голос был, правда, мелодичный и молодой. Через 5 минут она пришла снова и представилась. Прозектор медицинского института, вдова профессора Ван дер Бейлен. У меня к вам дело. «Садитесь, пожалуйста», — пролепетал я, сам сесть не смог, да так и стоял до конца разговора. Она давила меня всем. Своей осанкой, желтым верблюжьим лицом, скулами, несгибаемым бурым пальто, словно выкроенным из жести, черным пузатым портфелем, который она сейчас же положила на стол. «Вот что я хочу вас спросить», — сказала она, чуть кривя тонкие высокомерные губы. «Нет ли у вас в музее хорошего скульптора?» Я сказал, что и никакого-то нет. Есть только мастер по муляжам. «Муляжи?» — переспросила она. «Нет, это мне, конечно, не подходит. Дело в том, что мне надо вылепить бюст». Она достала из портфеля застекленный портрет и поставила его на стол. «Вот, смотрите». Я посмотрел. «Это что, портрет?» — спросил я. «Да», — ответила она, — «это портрет. Это портрет моего любимого человека, доктора Блиндермана. Я его сама сожгла. Теперь я хочу вылепить его бюст». Я молчал и ошалел и смотрел на нее. «Ну, конечно, он сперва заболел, умер, а потом я его сожгла», — объяснила она, улыбаясь. «Вы так на меня смотрите, что...» «Да нет, нет», — сказал я поспешно, — «ничего особенного. Только, может быть, вы мне как-нибудь объясните?» «А все очень просто», — сказала она и начала рассказывать. Действительно, история оказалась сумасшедшей, но не очень сложной. Любимый человек Ван дер Бейлен был хирургом и работал в городской больнице. За что-то 5 лет тому назад он попал в ссылку и уже окончал ее. Дома его ждали жена и дети, а он вдруг рехнулся и сошелся с этой страшной, костлявой, как смерть, старухой. Ван дер Бейлен была мрачна, юмористична, деятельна и ничего на свете не боялась. Маленький доктор Блиндерман, он был верно крошечный, я видел его фотографии, чижик-пыжик в пиджаке, боялся всего и паче всего повторного ареста. Так они жили, работали, встречались. Потом доктор Блиндерман заболел и слег. Осень 37-го года в Алма-Ате была очень плохой, дождливой, холодной, гриппозной. И Блиндерман схватил воспаление легких. Болезнь, как сказала мне Ван дер Бейлен, сразу приняла галопирующую форму. Доктор Блиндерман бредил, вскакивал, кричал, чтоб его спрятали, что за ним пришли, а над ним сидела страшная старуха Ван дер Бейлен, меняла ему влажную повязку на голове, поила чаем и уговаривала. Никого в комнате больше не было. Никто не интересовался доктором Блиндерманом. Через неделю он умер. Старуха достала его портрет, увеличила, застеклила и принесла домой. Затем достала где-то цветочную рассаду, высадил ее на жестяной поднос, и с тех пор доктор Блиндерман всегда стоял среди цветов. Так прошло 4 месяца. Старуха все продолжала думать и выдумывать. И додумалась. Летом 1938 года она стала посещать квартиры кое-каких алматинских художников. Она просила хозяина уделить ей 5 минут, садилась, клала портфель на колени, вынимала портрет и рассказывала всю историю жизни и смерти доктора Блиндермана. Художники пугались, шарахались, кричали, что она взбесилась, чтобы она немедленно катилась к чертовой матери, что на нее сейчас спустят собак, милицию вызовут. Но смутить Вандербелен, старую смолянку, урожденную грузинскую княжну, было просто невозможно. Она засовывала портрет опять в портфель, ласково просила извинения и уходила. Выдержка у нее была железная, а кроме того, она верила, что скульптор обязательно найдется. Деньги у нее на это были. Она целые полгода питалась молоком и хлебом и копила. И действительно, скульптор нашелся. Это был какой-то безумный изобретатель, химик и художник одновременно. Он сразу же заболел ее мыслью слепить бюст неизвестного ссыльного. Он позвонил ей в прозекторскую и сказал, что он согласен. «Хорошо», — ответила старуха, — «завтра я принесу вам портрет». А ночью к Вандербелен постучались два веселых румяных паренька, третий управдом, и предъявили ордер на арест. И первое, что спросили они, было: «А где же доктор Блиндерман?» «А вон, в резиде», — кивнул управдом на подоконник. И тогда один из пареньков, смеющийся походкой, все трое были в отличном настроении, подошел, взял в руки мертвого, застекленного Блиндермана и сказал весело: «Вы все-таки не ушли от нас, доктор Блиндерман». Полностью конец этой невероятной истории я узнал только через несколько лет. Но все основные элементы — смерть доктора Блиндермана, портрет, бюст, арест — я знал тогда же и рассказал директору. Он выслушал меня, не перебивая и ничего не спрашивая, и только когда я кончил, бросил ручку, которую играл, и спросил, правда ли это. Я сказал, что в основном да. «Нехорошее дело», — вздохнул он, — «очень-очень нехорошее». «Жалко старуху», — сказал я. Он удивленно поднял голову. «Старуху? Эту ведьму-то? Вот уж кого ни капельки не жалко, старая психопатка и пакостница. Я бы такую дрянь дальше зеленого ларька не пускал. А ее, видишь ли, в трупарню допустили, болваны». «Да», — сказал я, — «это вы правильно, шекспировская ведьма. Она и внешне похожа. Посмотрите». И я открыл том Шекспира, лежащий у меня на столе, и показал ему рисунок. Он долго смотрел, а потом как-то смущенно, совершенно иным тоном сказал: «Вот Шекспир. Я ведь его всего не читал, брат. Только что на сцене видел, а мне Макбета хочется прочесть. Есть он тут». И он ушел, унося книгу. А часа через два он снова зашел ко мне, уже поутихший, спокойный, и мирно спросил, кто у нас занимается вводным отделом. Я засмеялся. У нас, собственно говоря, и вводного отдела-то не было. Был просто вестибюль с фигурой мамонта. Его намалевали прямо на стене в натуральную величину. Витрина с куском металлического метеорита, который очень быстро украли. Мне и до сих пор, по совести говоря, жалко его. Преотличный был метеорит, килограмма на три. Отшлифованный с одной стороны до зеркального блеска, с другой сохранивший всю свою первозданность, бугристый, черный, лобастый, опаленный огнем и холодом космического пространства. Висело еще несколько красочных таблиц происхождения Вселенной, везде взрывы, букеты желтого пламени, мрак, схема Канта Лапласа, схема Чемберлина Мультона, схема Джинса, а Фессенкове и Шмидте тогда еще никто не слышал. Вот, пожалуй, и весь отдел. Да, была еще одна старая книга 18 века о многочисленности миров с великолепным форзацем, гравюра на меди, изображающим коперниковскую систему мира. Я приобрел эту древность в букинистическом магазине и подарил заведующий отделом хранения. Тогда этот отдел только что оформлялся. Вот с этой книги начался разговор о вводном отделе. Я ответил ему, что отдел этот растет сам по себе. Вот найдет, положим, Клара у себя альбом истории религии, принесет его нам, мы и выделим несколько таблиц, застеклим и повесим. Принесут нам школьники кусок глинистого сланца с отпечатком древней рыбы. Мы его приспособим туда же. А вот недавно попался нам зуб ископаемой лошади. «Да-да», — сказал директор задумчиво, — «понятно. Листки из альбома, зуб, самотек, халтура». И вдруг спросил, «А кто поместил среди этих таблиц и зубов книгу о системе мира, вышедшую 200 лет тому назад?» Я ответил, что я. Он полминуты молча смотрел на меня, а потом вдруг хлопнул по плечу. «Ну, молодец», — сказал он, как-то даже растрогано. «Есть вкус и выдумка, есть. В нашей работе это главное. Вот что значит настоящая вещь. Повесь ты не книгу, а фотографию, и все пропало. Пройдут мимо и не взглянут. Ты знаешь, ведь эту самую книжку Святой Синод постановил уничтожить. Един Бог и един мир, и никаких тебе множеств. Вот и весь тут сказ». Он сел. «Напиши-ка об этом текстовочку, я дам. Литературу, хорошо?» Я кивнул головой. «И так, знаешь, он мужественно потряс кулаком. Покрепче, покрепче, вот как мы читаем об этом в красноармейских аудиториях. Ненавидя и страша с человеческой мысли, мракобесы в черных рясах решили. Понимаешь, напишешь?» Я ответил, «Если сумею, то напишу». «Сумеешь», — великодушно успокоил он меня. «Ты сумеешь. Это твоя статья в «Каз правде» о республиканской библиотеке? Что там находится первое издание «Галилея»? Твоя?» Я ответил, что написали эту статью мы вместе с одним из сотрудников библиотеки, Корниловым. Он мне показал эту книгу. Кажется, она даже еще и не заинвентаризирована. Ну, глаза директора загорелись охотничьим огнем. В нем сразу проснулся пропагандист-агитатор, член ОВБ, общество воинствующих безбожников. Даже еще не заинвентаризировано? Слушай, а как бы нам ее сюда, в музей, на витрину, а? И надпись над обеими книжками: «Борьба церкви против разума, книги, запрещенные инквизицией православной и католической». Это в том же месте, где языческие христы. Христы, вот напасть-то не забыл, значит, подумал я и сказал: «Не отдадут нам эту книжку, там одна такая тетка сидит». «Не отдаст», — посмотрел на меня директор. «Ну, это ж как сказать, тут все дело в бумажке, как бумажку составить, ты сам посуди. Кто у них там по латыни читает? Лежит и лежит она на полке. Не твоя статья бы, так никто о ней не знал. Ну, ладно, я об этом поговорю кое с кем. Как фамилия тетки?» «Аюпова». Аюпова, Аюпова, встречалась как будто бы где-то на заседании в наркомпросе, кажется. Продолжение этого разговора было самое неожиданное. Через 2 дня директор позвал меня к себе, открыл ящик стола и вынул то самое прижизненное издание «Галилея» в бело-желтом переплете из свиной покоробленной кожи, которое я с таким трепетом держал в руках месяц назад. «Что дали сфотографировать?» — спросил я. Он довольно расхохотался. «Сфотографировать, придумаешь. Я для этого книг не беру. Я, если что, беру, так насовсем». Он хлопнул ладонью по книге. «Наша. 300 лет нас ждала, из Голландии к нам приехала. Поместим на всеобщее обозрение. И вообще надо тебе заняться вводным отделом. Мы ж музей. Должны воспитывать, на одних камнях далеко не уедешь, товарищ археолог». И снова засмеявшись и снисходительно похлопав меня по плечу, он ушел, а я остался и начал о нем думать. Как он попал к нам? Почему его не послали, скажем, инспектором в Осуавиахим или не сделали директором физкультурного института? Как вообще его можно было запрятать в музей? Надо сказать, что я и до сих пор не уяснил потаенный смысл этого назначения. Но, вернее всего, и никакого смысла не было. Просто надо было сунуть куда-то человека. Вот и сунули. Сошлись мы с ним совершенно неожиданно. Оказалось, что мы интересуемся одной и той же областью, но с разных сторон. Я вплотную лет 5 занимался кризисом античной мысли первого века, а следовательно, зарождением христианства. А он лет 20 как читал лекции на антирелигиозные темы, разоблачал поповские чудеса, обновлял иконы, превращал воду в кровь. Поэтому у нас нашлось много общих интересов. Лектором он был превосходным. Аудиторию чувствовал, так сказать, кожей, пряжкой своего красноармейского ремня. Сбить его было невозможно. И поэтому попы его боялись по-настоящему. А к тому же, опять-таки, та же несокрушимая красноармейская память. Он помнил наизусть и тексты, и критику их. Тексты знал и я, но совершенно с другой стороны, а в ряде случаев и совершенно по-иному. Поэтому мы чаще спорили, чем соглашались. Но и это было тоже хорошо. Как все антирелигиозники того времени, он вопросы понимал прямо и лобово, и также лобово отвечал на них. Чертил, например, на доске родословную Христа, все это наизусть. У Матфея так, у Луки этак. Так как же, товарищи красноармейцы, на самом деле? Для меня, понятно, все это никакого значения не имело. Я говорил ему о той вулканической почве, на которой возникло это молодое, поразительно сильное и живучее течение, о том, что когда в начале нашей эры республика превратилась в монархию, а вождь ее сначала в императора, а потом в бога, для обнаженной, метущейся человеческой мысли не осталось ничего иного, как отвернуться от такого бога и провозгласить единственным носителем всех ценностей мира человека. Но тогда пришлось перенести царство его за пределы жизни, ибо на земле места для человека уже не оказалось. Директор все это отлично понимал, но вместе с тем его никак это не интересовало. В красноармейскую аудиторию с такими разговорами не сунешься. И, конечно, он был прав. Мои ученые построения только в конец запутали дело. Попы, а их у нас появилось немало, директор задумал провести инвентаризацию музея, и ему потребовались грамотные люди. Не шутка ведь. Описать и занести в картотеке 200 тысяч экспонатов. Так вот, попы, слушая меня, только поддакивали и кивали головой. Вот как теперь, оказывается, студентов учат. Очень хорошо, молодой человек, очень хорошо. Что перед этим наше семинарское образование? Да разве нас, дураков, когда-нибудь так учили? Поэтому так и получилось все, что мы дураками были. Директор же их клал сходу. Они только слабо барахтались под его железными аргументами. Нужно сказать, что теперь этот тип пропагандиста-беседчика вымер почти начисто. Но мое поколение его помнит. В 20-е годы в рабочие клубы, школы взрослых, просто библиотеки и столовки пришло целое поколение этаких розетаких, молодых, задорных, красивых, голосистых командиров. В течение нескольких часов они начисто разделывались с Богом, попами, церковью, самогонщицами, кулаками, спекулянтами и кончали свою лекцию показом какой-нибудь картины, такой же залихватской, отчаянной и веселой, как они сами. Ну, например, Камбрик Иванов 1924 года. Камбрик пленяет своей громоносной антирелигиозной лекцией в клубе дочку попа и увозит ее на кавалерийском седле. И вот ведь великая культура гражданского стиха 20-х годов. Все титры в картине были написаны стихами. Старая интеллигенция не любила таких лекторов. Она честила их архаровцами и хулиганами. Называла их лекции похабщины. То ли дело нарком Луначарской. Но из эпохи этих людей уже не выкинуть. Они вошли в нашу жизнь так же плотно, как входили расписные агитпоезда с зелеными драконами и мускулистыми рабочими кумачевого цвета, как окна роста, карикатуры Мора, красочные плакаты Маяковской. Вот на этой красочности мы и сошлись с директором вторично. Оба мы понимали и любили художника Хлудова, выставка которого впервые открылась в залах нашего музея летом 1937 года. Глава 4. Жил в городе Верном такой художник, автор многочисленных этнографических картин, кажется, по выслуге лет еще статский советник, учитель рисования Вернинской мужской гимназии Николай Гаврилович Хлудов. Вот какие сведения содержатся в единственной известной мне статье о нем. Родился в 1850 году в Орловской губернии. Отец – фейерверкер Брянского арсенала. Учился в Одесской школе рисованию. В 1876 году учился в мастерской Гоголинского. В 1877 году с художником Глушковым очутился в Верном учителем рисования. Составил вместе с Глушковым этнографический альбом «Казахи, уйгуры, дунгане, узбеки». Потом работает на межевании земли в Семиреченской и Сырдарьинской областях. В 1877 году привлекается Мушкетовым и путешествует с ним по местам разрушения. Награжден серебряной медалью. С 1910 по 1917 годы учитель рисования и черчения в Вернинском высшем начальном училище, учительской семинарии и женской гимназии. С 1910 участвует в выставках Петербурга и Москвы. С 1918 по 1919 преподает рисование и черчение в Вернинском сельскохозяйственном техникуме. Добавлю сюда еще последнюю черту его биографии. Педагогическая деятельность Хлудова имела большое значение для советского казахского искусства. С 1921 года он возглавлял студию, где занимался с группой начинающих художников, Микульская. Эта школа просуществовала 10 лет до 1931 года, но значение работы Хлудова далеко выходит за эти узкие временные рамки, потому что в этой студии получили первые профессиональные знания многие художники, которые работают и сейчас в Алма-Ате. В молодости он был строг и педантичен, а под старость сделался чудаковатым и смешным. Угощал гостя в половине 30-х годов папиросами «Ю-Ю». Очень хотел получить государственный заказ, но никак не мог понять, зачем ему заключать договор с государством. Спрашивал, как можно за 5 дней написать плакат метров в 10, когда он, Хлудов, и на картину в 1 метр тратит больше месяца. «Я вижу, вы все сошли с ума», — сказал он скорбно и отмахнулся. Так заказ и не состоялся. Судьба послала этому чудаку при редком долголетии еще и завидную плодовитость. Добрая сотня картины и этюдов до сих пор хранится в запасниках Центрального музея. Картинная галерея взять их отказалась. «Что за художник?» — сказали искусствоведы. «Ни стиля, ни цвета, ни настроения. Просто бродил человек по степи, да и заносил в свой альбом все, что ему попадалось на глаза. Казаха, казашку, казачат с луком, еще всякое». Так ничего и не взяли. И когда я, готовясь к юбилейной выставке, попросил кое-кого из союза художников показать, где и что повесить, на меня поглядели, как на блажного. «Господи, доваляйте их всех подряд», — сказал мне самый известный. «Из чего тут выбирать? Это же все Хлудов». И я повесил все подряд. Казаха с ковром в руках, и девушек в реке, и ребятишек с луками, и ночную грозу, и расчудесных казаков-семиреков на конях и с шашками наотмашь, и еще множество всякой всячины, и все они висели и сияли, и вокруг них всегда останавливались, ведь это был Хлудов. Вскоре после этого мне предложили написать о нем небольшую популярную статейку для журнала. Я ухватился за это предложение, перерыл все музейные архивы, собрал целую папку фотографий, а потом написал с великим трудом с десяток мучительно вялых страниц и бросил все. Ничего не получилось. Не нашлось ни слов, ни образов. В редакции меня выругали. А статью через год написал другой, уже настоящий искусствовед. Один кусок из его статьи я уже цитировал. Вот еще два о мастерстве художника. Единственное влияние, который испытал Хлудов, это влияние верещагинского натурализма. Хлудов достигал временами значительных результатов, соединяя скупую, выдержанную гамму с четким рисунком. А рисунки эти описываются так. Уйгурская школа. 8 мальчиков сидят на полу во время урока по чтению Корана. Позади учитель мулла с длинной палкой-указкой. Жатва. Семья казаха жнет пшеницу на переднем плане. Одна из женщин наливает другой в чашку кумыс. Ночная баранта. Грабеж. Горный пейзаж. Ночью в грозу несколько казахов угоняют косяк лошадей. Похищение невесты. Молодой казах переносит через реку девушку. На другом берегу поджидает его товарищ с лошадьми. Вот и все. Десяток раскрашенных фотографий. Этнографические документы о бытии казахской степи начала века. 8 мальчиков, 4 казаха, 1 девушка, 1 мулла. Этим исчерпана жизнь художника. Я не хочу ни оскорблять этого искусствоведа, ни тем более спорить с ним. Прежде всего потому, что, вероятно, в чем-то он прав, но, вероятно, также прав и я, когда говорю, что он ничегошеньки не понял о Хлудове. Впрочем, дело не в нем. Такой подход к работам Хлудова был в то время обычным. Художника в нем даже не угадывали. Полотна Хлудова являются маленькой энциклопедией Казахстана, передающей своеобразие этого края в красках и линиях, писала литературная газета в дни первой декады искусства Казахстана 15 мая 1936 года. И та моя давняя статья об этом художнике не удалась мне, конечно, только потому, что я тоже пытался что-то анализировать и обобщать, а о Хлудове надо разговаривать. И начинать статью о нем надо со слов «я люблю». Это очень точные слова, и они сразу ставят все на свое место. Так вот, «я люблю». Я люблю Хлудова за свежесть, за радость, за полноту жизни, за красоту событий, которые он увидел и перенес на холст. Я люблю его за солнце, которое так и бьет на меня со всех его картин. Или, яснее и проще, я люблю и понимаю его так, как дети любят и понимают огромные литографии на стене, чудесные поздравительные открытки, блестящие переводные картинки, детские книги с яркими лакированными обложками. Все в них чудесно, все горит, и солнце над морем, солнце красное, море синее, и царский пурпур над золотым ложем, и наливные яблочки на серебряном блюдечке. Один бок у яблочка красный, другой с ядом зеленый. И темные леса, и голубейшее небо, и луга нежно-лягушечьего цвета, и роскошные кочаны лилии в синем, как небо, пруду. Вот и Хлудов точно такой. Только, пожалуй, гениальный таможенник Руссо не боялся рисовать такими ясными, я бы сказал, лобовыми красками, как он. Именно красками, а не тонами. Тонов у него нет, как и нет у него иных настроений, кроме радости и любования жизнью. Он заставлял луга пестреть цветами, коней подниматься на дыбы, мужчин гордо подбочениваться, красавиц распускать волосы. Он вытаскивал узорную парчу, ковры, ткани, и все это вываливал грудами перед зрителем. «Смотрите, я все могу!» Рисовальщиком он был великолепным, даже не рисовальщиком, а мастером рисунка. Иногда он просто кокетничал своей техникой, тем, что он все может. Вдруг возьмет и вычеканит ни с того ни с сего на уродливом тяжелом браслете из черного серебра старинный казахский узор. Или вдруг распишет кашму так, что рисунок ее сделается рельефным, прямо хочется потрогать. Или пропустит солнечный луч через воду, и вода вспыхнет и засветится. Все, что он видел с точностью и резкостью призматического бинокля. А ведь в такой бинокль не уловишь ни тонов, ни переходов. Одни цвета, да жесткий, четкий контур. Дерево, холм, человек на холме. Нечто похожее, но только еще резче и жестче, можно найти и в рисунках, приложенных к научным отчетам и описаниям старинных экспедиций. Все старинные естествоиспытатели отлично рисовали. Точность этих рисунков равнялась только той латыни, которой она сопровождалась. Животные в таких рисунках были видом, человек-типом или народностью. Ученый, стоящий над художником, начисто лишал его творческой свободы, но зато он учил его конкретности, точности, бережному обращению с вещью, заставлял не только изображать мир, но и разнимать его на части. Это и была наука. До души такие художники через платья, тюрбаны и побрякушки дорваться не могли, зато плоть они любили и передавали ее отлично. История несправедливо отнеслась к этим великолепным рисовальщикам, она не сохранила нам имен. И об этом стоит пожалеть. Все эти фактографы и протоколисты были романтиками и фантазерами. Попробую пояснить это примером. Лет 450 тому назад какой-то предприниматель или капитан корабля привез в славный город Нюрнберг носорога и выставил его в балагане. А художник Дюрер протискался через толпу зевак, открыл альбом и начал рисовать. Рисунок у него получился очень точный. Носорог как носорог. Можно определить все. И породу, и возраст зверя. И все-таки, повторяю, я даже не полностью понимаю, как это выходит. Это не только реальный носорог. Это еще чудовищный и фантастический зверь апокалипсиса. Его панцирь распростерт, как крылья дракона или гигантской летучей мыши. У птеродактилей, как их рисуют в фантастических романах, точно такие крылья. Ясно видны сочленения, сухие пальцы и когти, какие-то скрепки и шляпки гвоздей. Вся фигура его словно выкована в кузнице оружейника. В ней куют мечи, щиты, шлемы, нагрудники. Вот выковали для украшения арсенала и этого зверя. Это то самое чудовище, о котором в книге Иова написано. Он поворачивает хвостом, как кедром, ноги у него, как медные трубы, кости, как железные прутья. Таким Дюрер его увидел и зарисовал. Но мы-то с детства знаем совершенно другого носорога. Это просто-напросто громоздкая, неповоротливая скотина, толстокожая и нечистоплотная, с узенькими свиными глазками и тяжелым задом. Он громоздко ворочается в загоне, сопит, фыркает, грузно шмякает по соломенной подстилке, так что летят навозные брызги.